Звонко рассмеялась она над своей же шуткой. С ней вместе усмехнулся и ее кавалер, одетый, как и я, в военную форму. Разве что звезд на погонах чуть больше, да и медали на груди бряцают. А по его взгляду сразу видно, что сейчас он начнет выделываться. «Я так полагаю, это проблема, да?» — уточнил на всякий случай у Кати, а она в ответ едва заметно кивнула. «Очень большая и наглая. Лучше не ввязывайся», — прошептала девушка. Некоторое время они перекидывались подколками, и я даже понадеялся, что все обойдется. Но вдруг кавалеру этой змеюки стало скучно. «Эй, солдатик!» — бросил он мне. «А принеси к нам выпить. Что-то в горле пересохло. Ты каким образом во мне рядового-то увидел? У меня бровь сама по себе на лоб уехала от такого тона». «А ты не видел, какое у меня звание?» — усмехнулся тот. «Да, Валерчик у меня вообще герой войны», — защебетала его спутница. «Такие истории рассказывает. Он командует целыми армиями. На задание в одиночку ходит иногда. Наших на спине выносит из-под пуль. А еще Валерчик сражался с пустынниками, с отмороженными новосами и даже на Курилах японских диверсантов вычислял и отлавливал. Представляете?» «Да-да, я такой», — довольно кивал Валерчик. «Боец, а почему ты еще тут? Неси нам выпить, я вообще-то нервный. Только вчера с задания вернулся. Или мне повысить голос?» Посмотрел на него, затем перевел взгляд на Катю, а та едва заметно помотала головой. Но нет, поздно. «Кать, а твоя подруга знает, что он штабной?» «Да, из разведки, но служит в штабе», — нахмурился я. «Да как ты смеешь оскорблять его?» — возмутилась знакомая Кати. «Смирно!» — вместо ответа рыкнул я, вложив в голос немного энергии. В тот же миг Валера вытянулся по струнке. А еще какой-то дед тоже решил не рисковать и встал ровно, хотя до этого опирался на трость и едва стоял на ногах. И что примечательно, официанты ровно так же замерли и встали по стойке смирно. Ага, спалились ребятки. Вот, а когда я так делал с Лежаковым и Кардиналовым, на них не работало. Так что иди-ка ты сам выпить нам принеси, товарищ майор. «Да я... да ты...» — зарычал тот. «Да я... на секундочку...» «Валерий Котлеткин, позывной МОПС». Я достал телефон и прочитал отчет. «Боевые заслуги отсутствуют. Боевой опыт отсутствует. Ранений за время несения службы — 16. Должность — старший кассир в столовой главного управления разведки. Звание — майор. Кстати, а почему майор? Хотя, не отвечай, сам узнаю». Я уткнулся в экран телефона и быстро написал сообщение. «Все. Ждем». «А ты с кем там переписываешься?» — удивился Валера. «Ну ты же из разведки. Вот с твоим начальником и говорю», — пожал я плечами. «О, ответил. Представляешь, он тоже не знает, почему ты майор и откуда у тебя медаль. Но ничего, сейчас узнает». Спустя несколько секунд двое официантов подошли к Валере и, ничего не говоря, уволокли его прочь. Видимо, у них тоже какие-то вопросы появились. В нашей армии очень не любят кумовства. А тут оно налицо. Даже расследовать ничего не надо. «Эй, куда вы его повели? Это мой кавалер!» — возмутилась аристократка, но Катя уже не могла сдерживать смех. «Маша, беги, а то совсем заберут твоего мопса!» Она и правда убежала. А мы смогли спокойно продолжить наслаждаться вкусной едой. Точнее, я смог, а Катя по большей части общалась с подругами и рассказывала, как хорошо живется в армии. Спустя какое-то время было объявлено о том, что начинается аукцион, и мы медленно направились ко входу в специальный зал. «Первая часть аукциона является закрытой», — огласили нам. «На него могут пройти лишь те, у кого на счету есть крупная сумма или же по специальному приглашению». При входе в зал стоит какой-то сканер. По словам Кати, он проверяет банковский счет или же наличие приглашения и в автоматическом режиме определяет, кого впустить, а кого нет. Удобно, кстати. Если бы там поставили слугу, то его могли прикончить бедные аристократы. «Катюш, а ты как, пойдешь?» — уточнила одна из подруг. «Конечно, у меня специальное приглашение», — кивнула Катя. «А ты?» — ее подруга посмотрела на меня. «Ой, да куда мне?» — махнул я рукой. «Я же обычный солдат. Откуда у меня много денег? Провожу Катю и пойду в общий зал. Поем бесплатно хоть». Взял ее под руку, и мы пошли искать, где там проводят аукцион. Идем спокойно, никого не трогаем. «Костя, а тебя ничего не смущает?» — прищурилась Катя. «Да, как-то не по себе», — честно признался я. «А почему твои подруги так странно на меня смотрят?» «Ну, как минимум, мы уже 3 сканера прошли, и все загорелись зеленым. Я так понимаю, ты можешь остаться». «Погоди!» — я остановился и помотал головой. «Я забыл уточнить, а очень много денег на счете. Это сколько конкретно?» «Ну, от 100 миллионов». «Ха-ха-ха-ха-ха! Стоп! Ты сейчас что, не шутишь?» Мы расселись по своим местам, затем пришли официанты и стали раздавать напитки. А вскоре в комнате приглушили свет, и на сцену вышел распорядитель. Мужчина лет 50 в строгом костюме и с молоточком в руках представил публике первый лот. А я с задних рядов даже не понял, что это вообще такое. «Дамы и господа!» Он слегка поклонился и посмотрел на всех собравшихся. «Я рад приветствовать вас на ежегодном аукционе. Не будем тратить время на пафосные речи, ведь мы собрались здесь не за этим, верно?» Усмехнулся распорядитель. «Представляю вам первый лот!» Он снова указал на небольшой столик. «Это шкатулка императора Фридриха VII. В ней он хранил свои накладные усы». 12 миллионов!» — воскликнул усатый мужик из зала. 12! Я беру!» Так все узнали, что его пышные шикарные усы накладные. Впрочем, его это ни капли не смущало, так как никто ставку повышать не стал, и по залу прокатилась волна смешков. «Да уж, интересно. А какую начальную ставку хотел предложить распорядитель? Судя по его лицу, там и миллиона не было, да и вообще он не надеялся продать эту безделушку. Впрочем, усатый мужик доволен и сейчас крепко обнимает шкатулку, предвкушая, как сегодня вечером он снимет свои пышные усы и положит их в нее. Разве это плохо? Он захотел позаботиться о своих усах и не стал экономить на этом. Как и всегда, поначалу на торги выставляется всякая ерунда. После шкатулки слуги вынесли какое-то ожерелье. Затем трость короля Франциска, с которой он ходил после ранения в колено. Трубка генералиссимуса, расческа какой-то принцессы, за которую почему-то отдали аж 15 миллионов. Контейнер с клочком шерсти диковинного существа из аномалии ушел чуть дешевле. Но я все равно был удивлен, что это вообще продали. Вообще, изучение аномалий в этом мире находится лишь на начальных этапах, потому любопытные люди так хотят заполучить хоть что-нибудь оттуда. Например, банку с воздухом из новой северной аномалии продали за 5 миллионов. Воздух этот каким-то образом поддерживал температуру ниже нуля, хотя в комнате довольно тепло. Вот так. Банка с воздухом 5 миллионов. Чья-то шерсть 2. А если я ведро говна демонического на продажу выставлю, тоже смогу заработать. У меня этого добра предостаточно. Могу хоть вагонами по всей стране отправлять. Мне не жалко. Кольцо вымершего герцогского рода, корсет императрицы, золотая фляжка для виски, принадлежащая какому-то принцу. Все спорят, ругаются, перебивают ставки, шумят. Куда я вообще попал? Что тут происходит? Огляделся по сторонам и понял, что я тут один зеваю, а остальным интересно. Понятно, что все это глупые безделушки, и вряд ли кто-то будет любоваться чьей-то тростью до самой старости, не отрывая от нее взгляда. Ее просто купят, покажут свою состоятельность и положат в дальний угол. Может, потом пару раз похвастаются перед друзьями, но даже это вряд ли. «Екатерина, а вы где нашли такого спутника?» — усмехнулся аристократ, что сидел неподалеку. А судя по его ехидной ухмылке, он явно пытался как-то подколоть ее. Или меня, используя для этого девушку. Он даже ни одной ставки не предложил. А так как деньги у него есть, значит, он, скорее всего, просто не понимает, что тут происходит и насколько ценны эти вещи. «Сударь, я бы на вашем месте была более сдержанной в выражениях», — улыбнулась она в ответ. «Не стоит даже завуалированно оскорблять человека, который может сломать вам ногу». Тут даже я удивился и прислушался. Разговор сразу стал интересным. А ломать ноги еще интереснее. Так вдруг хотя бы повод появится. Не могу уже смотреть, как люди торгуются за костыли какого-то лорда, пусть в них бриллиантов примерно столько же, сколько в короне императора. «Ха!» — рассмеялся тот. — «Вообще-то я одаренный в 12-м поколении. И...» — «Может, сударь. Еще как может, поверьте мне на слово. Я же раньше никогда вас не обманывала. И сейчас говорю совершенно серьезно», — перебил его Катя. Мужик, может, и хотел еще что-то сказать, но он явно знал Катю. Так что сразу стал серьезнее и со временем отсел подальше. И на всякий случай купил эти костыли, а то мало ли что. Катя уже поняла, что мне невероятно скучно, и потому решила немного отвлечь меня разговорами. Поинтересовалась, как там дела в Сирии, а я рассказал ей про бедных бедуинов, которые остались без верблюдов. Да и про катакомбы тоже рассказал, как там оказалось весело лазать и убегать от толпы солдат. Также Катя уточнила насчет ботов. Она их видела только издалека, все-таки это секретные разработки, и всем подряд о них никто не рассказывает. И как раз недавно я отправил их на первое боевое задание. На самом деле, про эти машины можно долго рассказывать. По мощи они не уступают тяжелому танку, имеют весь спектр вооружения и принципиально новые защитные системы. Да, первые образцы получились довольно крупными и с некоторыми ограничениями. Но все равно я уверен в том, что на поле боя им не будет равных. Такие роботы могут выпускать ракеты и бить на дальние дистанции. Или же достать клинки и сражаться в ближнем бою. У них есть всевозможные датчики для выявления скрытых позиций противника и мощные пушки для поражения укреплений. В общем, мне было что рассказать Кате. Вот только говорить приходилось шепотом. Эта информация явно не для ушей аристократов, и, словно понимая это, они все время пытались как-то подслушать. Как назло, следующим лотом оказалась демоническая змея. Клетку вынесли на сцену, направили на нее фонари, и змея сразу начала противно верещать. Все-таки подобные твари обычно живут под землей и не любят яркий свет. Да и не змея это вовсе, а земляной червяк. Просто зубастый и с глазами, но вполне обычный для демонического мира. Таких в инфернальном плане бесы копают, и потом на них демоническую рыбу идут ловить. «Стартовая цена за этот лот — 1 000 000 рублей!» — воскликнул распорядитель. «Кя!» — ответил червяк. «Да так громко и мерзко, что посетители скривились, а некоторые закрыли уши. Никто не хотел покупать такую орущую тварь. И вот уже 10 минут распорядитель все пытался как-то ее нахваливать. Но, увы, слишком громко она орет, и непонятно, как ее можно использовать». «Да заткнешься ты уже или нет?» — рыкнул я в какой-то момент. «Просто червяк так громко визжал, что я уже не мог спокойно говорить с Катей. Она попросту не слышала меня из-за этих мерзких звуков, так что я не выдержал». Червяк посмотрел на меня и тут же свернулся клубочком. Только 2 красных глаза продолжали испуганно выглядывать, но больше ни звука он не издал. Зато затихшего червя все-таки купили, пусть и довольно дешево. «Колье!» — воскликнул распорядитель. «Оно известно тем, что королева Лорианна надела его на свою 8-ю свадьбу. Начальная ставка — 200 000 рублей!» «Прошу прощения!» Молодой аристократ поднялся со своего места и обратился к собравшимся. «Но я хочу сделать объявление. Это колье я хочу подарить своей спутнице, и потому буду сражаться за него до конца». Я посмотрел направо, а там Рэмбо уже достал револьвер и взвел курок. Лишь в последний момент успел дать ему сигнал, что это колье меня совершенно не интересует. Да и вообще, не стоит тут стрелять по людям. Пока что. В итоге колье ушло к новому владельцу. Затем серьги понравились уже другому аристократу, и он тоже изъявил желание сражаться за них до конца. Никто не стал сильно перебивать ставки, так что молодой человек тоже ушел довольным. «О, смотри, это кольцо было создано одним из самых известных ювелирных домов», — указала Катя на следующий лот. «Классно», — безучастно покачал я головой. «Ага, известный дом. Классно, конечно, но даже самая паленая гномья подделка выглядит настолько лучше, что здесь у всех аристократов вместе взятых не хватило бы денег на это. А тут что? Так, всякий хлам, не более того». «Кто-то хочет сделать объявление?» — уточнил распорядитель. «А что? Зачем толкаешься?» — послышался сонный голос из зала. «А, сейчас, да. Да, я бы хотел подарить это кольцо своей спутнице». «Отлично! Стартовая цена — 700 000 рублей!» — воскликнул распорядитель и, подождав несколько секунд, ударил молоточком по специальной деревянной площадке. «Продано!» К этому моменту покупатель уже спал, но никого это не смутило. Он ведь с самого начала спит. На этом первые лоты закончились, и пока организаторы занимались подготовкой ко второй части закрытого аукциона, гостям было предложено прерваться на фуршет. «Катюша, а почему ты ничего не покупаешь?» К девушке подошли ее подруги. «Да я так, просто посмотреть пришла», — отмахнулась она. «Ну да, но в следующий раз внимательнее подходи к выбору спутника, а то так и будешь все время ходить и только смотреть», — рассмеялись те. Катя сделала вид, что ничего не заметила, а я укоризненно помотал головой. «Успокойся, они просто дуры», — шепнула она мне на ухо. «Все хорошо, меня таким не задеть». Она правда думает, что я недоволен из-за глупых шуток этих идиоток? Нет, я машу головой, чтобы Рэмбо свой огнемет спрятал наконец. «А что, разве в армии так мало платят?» — подошел какой-то аристократ. «Да-да», — закивал его спутница. «Вот мне мой кавалер кольцо подарил». «А мне серьги?» — похвасталась другая девушка. «На самом деле нет, нормально платят», — пожал я плечами. «Даже слишком хорошо платят, чтобы на такую дешевку распыляться». «Оно 1 200 000 стоит!» — возмутилась та, что с кольцом. «Ну так я об этом и говорю», — усмехнулся я. «На дешевке не размениваемся. Да и вообще, пока что я ничего ценного тут не увидел. Один сплошной хлам». «Хе!» — за моей спиной послышался недовольный старческий кашель. «Молодой человек, а вам не кажется, что это честь для вас присутствовать здесь?» — возмутился какой-то старик. «А если верить надписи на его бейджике, он является старшим организатором торгов». «У вас ни происхождение, ни высокого звания. Вы должны быть благодарны, что вас впустили. И если у вас нет денег на покупки, то не пытайтесь выгородить себя за наш счет». «Слушай, дед», — вздохнул я, — «тут и правда ничего ценного не было. Какой смысл мне врать, если вы и сами это знаете?» «Возможно, вы в чем-то и правы. Но тогда следующие лоты будут достаточно ценны для вас, и надеюсь увидеть вас сражающимся за них», — прищурился старик. «Не увидите», — помотал я головой. «Что и требовалось доказать». «Нет, я не об этом. Зачем мне сражаться за лоты?» — усмехнулся я. «Если мне что-то понравится, то я просто это куплю». За моей спиной сразу послышался шепот возмущенных аристократов. Но это лишь вызвало у меня улыбку. Мол, я невоспитанный, неправильно веду себя в высшем обществе и вообще солдафон. «Рэмбо, да убери ты уже эти противотанковые гранаты!» «Командир, не обращай внимания!» Катя говорила нарочито громко, чтобы остальные тоже это услышали. «Я же говорила, что просто тут не будет. Да и сама не люблю такие мероприятия». В этот момент в зал зашел расфуфыренный парень в ярких пестрых одеждах и весь обвешанный всевозможными украшениями. Он лениво осмотрел зал, скривился почему-то, а к нему уже бежали организаторы аукциона, чуть ли не пытаясь кланяться прямо на ходу. «Прошу прощения, я немного опоздал», — бросил он. «Что вы? Ничего страшного, ваша светлость. Мы всегда рады вас видеть», — залебезили те. «Вы с какой целью прибыли? Хотели бы поучаствовать в торгах? Присмотрели какой-то лот?» «Да, меня интересует лот под номером 31. Меня отец за ним послал. Ну и, может, невесте побрякушек каких куплю». Пожал он плечами, но вдруг заметил Катю. «О, Екатерина! Какая приятная встреча!» «Ну да, очень приятно». Едва заметно скривилась та и мельком взглянула в мою сторону. «А я что? Стою и отчитываю Рэмбо, что его подчиненные жрут слишком много в мое отсутствие. А ватрушки так и вовсе, даже нюхать запретил. Слишком вкусно, чтобы делиться таким. Вот я тут с невестой, а вы, надо полагать, все еще одна?» — усмехнулся он. «Еще не передумали?» «Да ладно, шучу!» — рассмеялся герцог. «Точно не передумали, да?» «Нет, я не одна», — холодно ответила Катя. «Ага, представляете, с сослуживцем пришла», — рассмеялись подруги. «Мол, у нее все так плохо, что даже жениха нормального найти не может». А я тем временем встретил одного знакомого аристократа-артиллериста из соседней части. Пересекались с ним как-то раньше, так что решил немного с ним пообщаться и спросить, понравились ли ему сирийские снаряды. Хоть что-то интересное на этом тухлом приеме можно обсудить, а то остальные какие-то скучные. На уме только интриги и отношения. Совсем не понимают, что пушки куда веселее. Но ему надо было куда-то уходить, так что вскоре я вернулся к Кате. А того герцога, стоило ему меня увидеть рядом с ней, аж перекосил. «Да, Екатерина, низко же ты пала». С нескрываемым отвращением протянул он. «Не ожидал я такого. Даже слов нет». «А это что за фуфел?» — уточнил я у Кати. «Эй, да как ты смеешь?» Возмутился герцог и даже поднял ладонь, чтобы отвесить мне пощечину. Вот только резко замер, стоило встретиться с моим взглядом. «Ты что-то сделать хотел?» — уточнил я. «Поставить тебя на место!» — нахмурился тот. «Как ты там меня назвал?» «А что именно тебя не устраивает? Я просто не пойму никак». Вроде назвал так, как он выглядит. Весь пестрый, расфуфыренный, фуфел одним словом, сразу видно. И другого слова даже на ум не приходит. «Это оскорбление герцога!» «И руку опусти, а то примета плохая. Говорят, что если вот так держать руку, она в четырех местах может сломаться». Дал ему дружеский совет. «А насчет оскорбления, по-твоему, обсуждать меня за спиной — это нормально, а оскорблять тебя уже некрасиво. Такая логика у тебя?» «Да кто ты такой? Никто!» Он посмотрел на Катю и снова скривился. «Ничтожество!» «Так что это за фуфел в итоге-то?» — помотал я головой. «Да один из тех, кто получил отказ», — махнула она рукой. «Не обращай внимания». «Знаешь, Екатерина», — вздохнул герцог, «я раньше думал, что мне просто нужно стать лучше, но оказалось, что мы с тобой изначально на совершенно разных уровнях. Ты не интеллигенция». «Ты сейчас понимаешь, кому это говоришь?» — холодно и спокойно проговорила Катя. «Сейчас я говорю это Екатерине. Кто ты там по званию? Солдату, я говорю, в общем, но никак не даме из высшего общества. Слушай, а если я его сейчас ударю, он же вызовет меня на дуэль?» — поинтересовался я. «Не, вряд ли. Скорее, весь свой род притащит, чтобы убить тебя», — помотала она головой. «Тогда другой вопрос. А его род для империи ценен? Или если вдруг исчезнет, то и ничего страшного?» «Объявляю аукцион открытым! Дамы и господа, прошу занять свои места!» — прокричал распорядитель, так что пришлось пока отложить удар по напыщенному наглому лицу герцога. «На самом деле, меня раздражает не только его лицо. Они тут все какие-то слишком наглые. Всюду скрытая агрессия и пренебрежение к окружающим. Плетут интриги, пытаются возвыситься за чужой счет. И я ведь тут не единственный, кого выбрали в качестве жертвы. Есть и другие. Одна девушка пришла в отличном, роскошном платье. И что? Все вокруг стали чуть ли не тыкать в нее пальцем и смеяться, что это платье из старой коллекции. В итоге ее довели настолько, что она расплакалась и убежала. «Уверяю вас, следующие лоты никого не оставят равнодушным!» — скалился тем временем распорядитель. «Только посмотрите! Это корона Мурада Великого, прежнего правителя Османской империи!» «О, это нам надо!» — воскликнул я. «2 миллиона!» «Но у него же нет денег!» — возмутился кто-то из зала. «А как выиграю, так и проверим». 4 миллиона!» — крикнул вроде бы какой-то граф. 6! 12! «Да ты обнаглел, щенок!» — рыкнул на меня старик-коллекционер. «Мне нужна эта корона! 20 миллионов!» 23! 25! — заверещал он и с замиранием сердца посмотрел в мою сторону. «А я что, дороговато 25 миллионов перебивать?» «Продано за 25 миллионов графу Глухареву». «Ха! Понял! Сожрал!» — расхохотался он. «Фух! Знай свое место, щенок!» Следующим лотом была курительная трубка нынешнего османского правителя. И как бы я ни торговался, но победить мне снова не удалось. В итоге она ушла за 6 миллионов одному любителю курительных трубок. Все, что связано с Османской империей, разлеталось, как горячие пирожки, и аристократы не скупились на ставки. Но и я тоже торговался, как в последний раз, что заметно злило остальных. «Да он издевается над нами! У него нет таких денег!» — верещал мужик с пышными бакенбардами. «Вот выиграю и посмотрим. 17 миллионов!» 20! — рыкнул он. «Не выиграешь ты у меня! Такие вещи раз в 20 лет появляются!» «Ладно, ладно. 20 так 20!» — поднял я руки. «Поздравляю с покупкой, барон! Ты победил!» «То-то же! Знай наших!» — расхохотался он и получил скипетр какого-то сирийского хана. «Лот 31!» — воскликнул распорядитель. «Этот артефактный чайный набор от древних китайских мастеров способен поразить каждого своей уникальностью и невероятными формами. Вся посуда сделана из неизвестных металлов и обладает скрытыми свойствами, раскрыть которые сможет лишь новый владелец. Из этих чашек пил сам первый император Финь. Вот за этим меня отец и послал». Со своего места поднялся герцог. «Извините, господа, но этот лот будет моим. Даже не пытайтесь». «Представляешь, его батя за чайником послал, и он этим бахвалится!» — хохотнул я и повернулся к Кате. А у той глаза аж сверкают, и челюсть отвалилась. «Опа, понятно». «Прошу прощения, но я вынужден заявить, что тоже хотел бы посоревноваться с вами», — встал другой аристократ. «Разумеется, если вы не против». «Что вы, пожалуйста», — улыбнулся герцог. «Но отцу очень нужен этот набор, так что у меня нет лимитов». Начались торги, и цена с 2 миллионов стремительно поднялась до 15, затем и до 20. И когда распорядитель уже собирался ударить молоточком, закрепляя сделку, я поднял руку. 60 миллионов! Зал мгновенно стих, и все уставились в мою сторону. Даже Катя повернулась и недоуменно захлопала глазами. «Молодой человек», — тихо проговорил распорядитель, — «вы сейчас чихнули? Или правда сказали 60? «А вы как думаете?» — усмехнулся я. 60 миллионов раз? 2? Да объясните ему уже, что с ним будет, если он не сможет заплатить!» — воскликнул герцог. «Он же глупец и просто не понимает этого!» «Извини, придется тебе сказать папочке, что ты не справился», — развел я руками. «Очень уж Катюше понравился этот набор. Ничего личного». «Ой, да не переживай ты», — проговорил аристократ, что сидел рядом с герцогом. «Если не оплатит, то через 2 часа переиграют аукцион и спокойно заберешь этот набор за 20-ку». «Да-да», — ехидно усмехнулся я. «Или вернешься к папочке и скажешь, что он дал тебе слишком трудное задание. Купить чайник не каждый способен, сам понимаешь». 65! Рыкнул он. 75! Сразу парировал я, даже бровью не повел. «Да что ты творишь? Это же бред!» взревел герцог. «Молодой человек, если вам не хватает денег, то не тяните время!» возмущенно пробурчал коллекционер. «И не шумите! Я, может, думаю над следующими покупками и не могу решить, чего мне хочется заполучить больше. Коллекционную подзорную трубу или бороду пустынника». 76! Взвизгнул герцог. «Катюша, а разве все герцоги такие нищие?» поинтересовался я у своей спутницы. «Или этот просто убогий такой? Ну, если 76, тогда давай 80. «Сука! 80! И имение в Ярославском княжестве!» завизжал окончательно потерявший самообладание парень. «Молодой человек, мы аукционный дом, а не риэлторы», — сдержанно ответил распорядитель. «Да хватит его слушать! Когда борода пустынника будет?» — возмутился коллекционер. «Я хочу бороду! Продайте этот чайник уже!» 80 миллионов 121 тысяча и 535 рублей!» взвыл герцог, а я не смог сдержаться и рассмеялся. «Ты еще у друзей одолжи», — если такие вообще существуют. «Только попробуй перебить мою ставку!» — заверещал он. «Попробую. 90 миллионов!» — оскалился я, и вдруг раздался звук битого стекла. Надеюсь, эта психика фуфела треснула, а не чайник, за который я 90 миллионов отдаю. Тот стоял на месте и то бледнел, то краснел прямо на глазах. Тогда как распорядитель выждал минуту и решил на всякий случай уточнить перед тем, как ударить молоточком по столу. «Ваше слово! Я выкуплю этот набор за 20, когда этот солдафон не сможет заплатить!» — бросил он. «А вы сможете заплатить сейчас?» — уточнил распорядитель уже у меня. «Как и все, в конце аукциона», — сдержанно ответил я. Еще несколько османских исторических реликвий мне купить так и не удалось. Но торговался я до последнего. А затем на продажу выставили довольно интересную вещицу. Рубиновый артефактный браслет. Говорят, на эти камни прекрасно ложатся любые заклинания, воскликнул распорядитель. Такой подарок достоин даже императорской семьи. Ну ладно, 20 на чайник. «Еще 50 на браслет!» — пробурчал герцог. 50! Я не намерен больше играть в эти игры!» протянул я. 120! «Да вышвырните его отсюда! Он даже не аристократ!» Окончательно потерял самообладание он. «Почему сюда каких-то нищих придурков пускают?» «Тот же вопрос!» — поднял я руку. «Ваш дебильный артефакт дал сбой! Он ломает всю концепцию! Это неправильно! Он все равно не оплатит!» Герцог кричал еще долго, но на него уже никто не обращал внимания. Спустя примерно полчаса второй этап торгов был завершен, и пришло время оплачивать покупки. Катя все время как-то странно смотрела на меня, и я не мог понять, в чем дело. «Чего молчишь?» «Да ничего», — задумчиво ответила она. А я по лицу вижу ее мысли. Думает, хватит ли у нее денег, чтобы спасти ситуацию и выплатить эту огромную сумму. Мы спокойно встали, направились к распорядителю, а все уставились в нашу сторону и даже затихли. «Ну что, вы готовы оплатить выигранные лоты?» — поинтересовался тот. «Конечно, готов. Считайте, что мы в расчете, но с вас еще 80 миллионов», — спокойно ответил я. «Это какая-то шутка? Я не понимаю», — нахмурился мужчина, а я достал из кармана бриллиантовую карту члена аукционного клуба. «В смысле?» — опешил тот. «Карта с номером 001? Но ведь у самого императора 002». «Значит, это вы первый?» «Ну да. Вон же циферка». Указал я на первый номер. «Что ж», — побледнел распорядитель, «переведите уважаемому господину первому 80 миллионов и выдайте ему выигранные лоты. Не желаете ли шампанского? Присядете, пока ваши лоты подготовят и принесут». «Да что здесь творится?» — возмутился герцог. «Господин, не мешайте общаться с уважаемым человеком», — строго посмотрел мужчина на фуфела. «Что? Он же бомж! Солдафон!» «Уважаемый, но не настолько, господин герцог. Этот человек заслужил карту с первым номером. Вы все еще думаете, что он проходимец?» — спокойно ответил распорядитель. «В таком случае попрошу покинуть зал и не мешать». Дождался, пока нам вручат чайник с чашками и браслет, после чего мы с Катей пошли в общий зал поедать ватрушки. «Так это что же получается?» — задумалась девушка. «Это ты за свои лоты торговался?» «Ну да», — пожал я плечами. «А почему бы и нет?» «Борода пустынника?» 35 миллионов на минуточку», — поднял я палец. «Самая оплачиваемая стрижка в моей жизни». Посмотрел на деда-коллекционера, что сложил бороду в пакетик и сейчас прижимает ее к груди. «Но разве это того не стоило?» — кивнул на браслет, что уже красуется на изящной ручке Кати. «Здесь 16 рубинов, вымоченных в крови разных могущественных существ. Правда, мощность у них уже по 60% в каждом, но и этого хватит еще лет на 800. Поверь, это настоящий защитный артефакт, и он активируется лишь при угрозе, потому мало кто может осознать его настоящие возможности. А ты носи на здоровье», — улыбнулся ей. «Тем более браслет Кати действительно подходит». «Я очень благодарна тебе за браслет, но, может, и правда не стоило». «Да?» Я перевел взгляд на чайник, и девушка прижала его к груди, словно великую ценность. «Нет, стоило. Благодарю». Глава 4. Статный высокий мужчина, лет 40, стоял у стойки и выцеливал подвижную мишень из мощного навороченного ружья. Глеб очень любил ходить на стрельбище и просто палить во все подряд из любого оружия. Ему было даже не столь важно, из чего стрелять. Все равно приятно. Будь это хоть самая дешевая двустволка или какой-нибудь новейший технологичный крупнокалиберный карабин. Вот только возможность пострелять хоть из чего-то в последнее время выпадает крайне редко. И потому мужчина сейчас не мог скрыть своей улыбки. А тут еще и винтовка новая. Буквально на этой неделе ее выпустили в производство, и потому теперь можно с нее стрелять в тире по мишеням. Попробовать, испытать ее мощность, оценить удобство. Жаль, что каждую новую модель так не испытаешь, ведь появляются они довольно часто, а для Глеба кататься сюда раз в неделю выходит слишком дорого. Буквально сегодня утром мужчина вернулся с командировки и даже не стал заходить домой, а сразу отправился сюда. Очень уж ему хотелось поскорее попробовать. Да и его старые товарищи тоже частенько упражняются в стрельбе примерно в это время. «О!» К Глебу подошел барон с пулеметом. Когда-то давно они служили в одном отряде и с тех пор поддерживают хорошие дружеские отношения. Правда, частенько подкалывают друг друга. Так уж повелось в былые времена. «Какие люди! Наконец-то смог себе позволить?» — усмехнулся он. «Однако, дорогое это удовольствие для тебя». «Ну да, получилось выкроить под это дело», — вздохнул Глеб. «Вот это хорошо! Правильно!» Одобрительно закивал тот. «А то я каждый день стреляю, а без тебя как-то скучно. Куда веселее, когда есть кто-то еще более кривой, чем я. Ха-ха-ха!» Он пристроил пулемет на стойку, примерил новый прицел и пару секунд смотрел в него. Как вдруг что-то вспомнил и хлопнул себя по лбу. «Кстати, ты же только вернулся. Значит, не слышал новости?» «Ты о Сирии?» уточнил мужчина и, прицелившись, нажал на спуск. Прогремел выстрел. Плечо у Глеба от отдачи вылетело из сустава и тут же встало на место, тогда как мишень попросту испарилась, и за ней образовалась крупная воронка. «Ого, а это неплохо! Так эта штука явно не для обычных людей», усмехнулся барон. «Как минимум для одаренных». «А я что, по-твоему, неодаренный, что ли?» — возмутился Глеб. «Но даже так плечо выбило. Даже обидно немного, знаешь ли». «Ладно, потом полечишь свое плечо», — отмахнулся барон. «Я чего рассказывать-то начал? У меня сын недавно был на мероприятии одном. Ну, знаешь, у Свиридовых ежегодный аукцион. Там еще всякими дорогими безделушками торгуют». «Классно», — кивнул мужчина и продолжил любоваться своим новым любимым ружьем. «Прикупил что-нибудь?» «Не, там атмосфера была напряженная. Он на середине торгов просто встал и вышел», — махнул рукой барон. «Там молодежь выбрала себе новую жертву. Он скривился и посмотрел на Глеба. «Да, звучит знакомо», — пожал тот плечами. «Надо им почаще по шее давать, и перестанут заниматься этим. Я уже давно об этом всем твержу». «Так вот, жертвой твоя Катюха стала, Глеб. Ну и ее спутник заодно». «Продолжай», — нахмурился мужчина и машинально обхватил поудобнее винтовку, прикидывая, на ком бы ее еще испытать. «Ты чего это удумал? Они не тут. До них отсюда больше 1000 километров!» С опаской посмотрел на него барон. «Хм, и правда, ракеты в этом плане надежнее», — задумался Глеб. «Так что ты там говорил? Кто-то пытался прилюдно унизить Катюшу?» Глеб понимал, рано или поздно подобное может начаться, но сделать с этим ничего не мог. Решение его дочери уйти в армию подорвало ее репутацию среди знакомых. Пусть отец и поддержал ее. Сейчас у молодежи другие ценности, и мало кто отдает дань традициям. Это раньше каждый уважающий себя аристократ был обязан пройти через армию, испытать на себе все эти тяготы и лишения, послужить империи, принести пользу. Ведь молодые аристократы тогда считались будущим империи. А значит, в дальнейшем им предстояло управлять людьми. А как ты сможешь управлять, если никогда не делал этого в стрессовой ситуации? Тем более обязательно надо понять, каково это, когда управляют тобой. Что такое настоящие сражения и что чувствуют солдаты, когда их отправляют в бой? Если каждый ощутит это на собственной шкуре, то и в будущем будет гораздо меньше глупых войн. В общем, теперь почти всех старых друзей Кати будто отрубило. И ладно бы они просто отстранились и перестали с ней общаться. Так нет же, им этого было мало. И теперь они взялись всячески высмеивать ее, пускать сплетни, и даже дошло до прилюдных унижений во время светского приема. Глеб и так переживал, а теперь услышал такое от своего друга. И эта новость сильно ударила по нему. Сразу появилось жгучее желание схватить винтовку и пойти разбираться с родителями этих выскочек. «И как?» — нахмурился мужчина. «Все настолько плохо?» «Даже хуже, чем тебе кажется», — развел руками тот. «Не знаю, может, позвонишь ей? Спросишь хоть, как там она?» «Ха!» — послышался старческий голос из-за соседней стойки. «Да чего ты втираешь, жупел лысый? Это Катюху-то обидели?» «Ты о чем?» — не понял барон. «Так твой сын до конца не досидел, а я там был до самого завершения аукциона!» — расхохотался усатый дед. «Кстати, зацените, настоящая борода пустынника!» — показал он герметично запаянный пакет. «Теперь всегда с собой ношу, на удачу!» «В смысле?» Мужчины явно не понимали, о чем говорит этот старик. «А что в смысле? Настоящая борода! Вижу зависть в ваших глазах! Но она не продается, даже не просите!» Развел он руками. «Да не о бороде! Что с Катей?» Замотал головой Глеб. «А что с ней?» Они пытались ее подколоть, затем перекинулись на ее спутника. Он, кстати, даже не аристократ. Вроде бы старлей, если я правильно помню. Чего с него взять?» — усмехнулся дед. «Ну да, чего с него взять? Против аристократов не попрет», — вздохнул Глеб. «Вот и они так подумали», — воскликнул дед. «А он взял и герцога фуфелом назвал при всех». «У-у-у!» — протянул барон. «Да, бедный парень!» «Не-не-не! Бедный герцог!» — расхохотался коллекционер. «Его теперь полстраны фуфелом называет. Так там еще интересная история получилась. Отец-то у него...» Он защелкал пальцами, пытаясь подобрать слово. «Нет, не импульсивный. Как бы поточнее сказать-то?» «Долбанутый он», — заключил Глеб. «Понял, о ком ты говоришь, просто не знал, почему его фуфелом теперь называют». «Вот, в точку!» — засмеялся старик. «Причем на всю голову! Так вот, он твердо решил мстить и даже позвонил начальнику части, чтобы предупредить его. Мол, один из его людей вскоре пострадает, и он в своем праве!» «Совсем страх потеряли эти герцоги!» — сжал кулаки Глеб. «А если я свое право использую? Он ведь громче всех потом ныть будет!» «Все-таки парень сопровождал мою дочь и защищал ее, осознавая все риски». «Да уже не надо!» — махнул рукой счастливый обладатель бороды пустынника. «Он же дозвонился. В общем, насколько быстро он отдал приказ поломать солдата, настолько же быстро и отменил после разговора с начальником части. Сказал, что никакая месть ему уже не нужна, и лучше просто забыть про это... «Недоразумение!» «Ну да, там же Лежаков», — усмехнулся Глеб. «Жесткий мужик. Ему вообще не важно, кто там. Хоть граф, хоть герцог. Любого на место поставит». «Вот даже не представляю, чего он там наговорил», — пожал плечами старик. «Но герцогу пришлось планы отменить. А сына так и называют. Фуфел-младший». «А почему младший? Есть и старший?» — удивился барон. «Ага, старший — это теперь отец. Такая вот семейка. Фуфел-старший и Фуфел-младший», — хохотнул старик. «Он ведь так кричал, что отомстит, а теперь сидит весь такой тихий и мирный». «Все равно бедолага этот солдат», — вздохнул барон. «Ему от Лежакова прилетело, наверное. Теперь и отпуск лишат, и жалование». В ответ старик почему-то расхохотался, но барон не понял, почему. «Кстати, Глеб, так может, будущему зятю хоть как-то компенсируешь? Он ведь твою дочь защищал, а теперь не может ей даже цветы купить. Ладно, хоть кормят в армии хорошо, но ведь и какие-то знаки внимания невесте надо оказывать». «В смысле, будущий зять? Какой невесте?» — рыкнул мужчина. «А ты чего ржешь, усатый?» «Бедный парень!» — схватился за живот старик. «Не знаю насчет бедного, но он твоей дочери подарков больше, чем на сотню миллионов сделал. Чего тот чайник за 90 миллионов стоит?» В этот момент у барона выстрелил в воздух пулемет. «Эй, ты поосторожней хоть!» — нахмурился Глеб. «Я достаточно осторожен. Я его вообще не заряжал еще, просто прицел приладил», — растерянно проговорил тот. «Просто... ну бред же!» «Не бред! Я своими глазами видел!» — рассердился дед. «Да? И каким же надо быть оленем, чтобы какой-то чайник невесте подарить? Ладно, кольцо какое-нибудь или серьги с драгоценными камнями, колье с бриллиантами. Вот это я понимаю, дамы такое любят. Но чайник — идиотизм ведь!» Они продолжали спорить, но отец Екатерины уже не слушал их. Он полностью погрузился в свои мысли и вспоминал, как прошло его знакомство с будущей женой. В тот день он был на одной выставке и увидел чудный японский чайный набор. Глеб сразу захотел купить его и даже взял чайник в руки. Вот только стоило потянуть на себя — как он понял, что кто-то его держит. И так Глеб впервые встретился взглядом со своей будущей избранницей. Спор был недолгим. Мужчина твердо заявил, что он первым заметил этот чайный набор, но девушка и не думала сдаваться. Она признала, что, возможно, он и был первым, но все равно готова за него драться. И тогда его ждало первое поражение в спарринге, так как оказалось, что она не шутила. Генерал армии Новой Империи сидел над картами, изучал отдельные участки и тихо ругался себе под нос. Ну а как не ругаться, когда все пошло совсем не по плану? Точнее, вроде бы по плану, но не по тому, который он придумал и привел в исполнение. «Это вообще честно?» — возмущенно пробурчал он себе под нос. И нет, ему это казалось совершенно нечестным. Еще бы! Вот так потратить аж 15 миллионов рублей из казны империи на то, чтобы вытащить Лежакова из части. Все было продумано до мелочей, и каждый участник, словно винтик грандиозного механизма, должен был в нужный момент сыграть свою роль. Все этапы были прописаны поминутно, и казалось, что ошибки быть не может. Впрочем, ее бы и не было. Специальная команда придумала, каким образом можно выманить генерала из Воркуты, а вместе с ним и часть войск, после чего приступать к масштабному вторжению. В Российской империи не так-то просто подкупить военных, потому и было потрачено столько средств. Это было дорого, но зато все ключевые фигуры ответили согласием и теперь только ждали сигнал. Всего только на разработку плана ушло полгода кропотливой работы. Было вскрыто несколько спящих агентов. Пришлось выделять средства на их эвакуацию. Далее были просчитаны любые возможные непредвиденные ситуации и составлены запасные инструкции для действия в таком случае. Некоторые служащие Российской империи, которые тоже должны сыграть важную роль в плане, даже не подозревали о том, что работают на новую империю. Настолько сложную работу провели агенты, что далеко не каждый может понять, насколько серьезна эта игра. Командиры сразу нескольких застав должны в определенный момент попросить о помощи, и тогда Воркута направит отряды. А в тот же день из столицы Лежакову позвонят высокопоставленные проверяющие и потребуют срочно явиться для сдачи какого-то необходимого отчета. Генерал с огромным трудом смог выбить такой бюджет. Это действительно серьезные деньги, и они уже были потрачены во время подготовки. Оставалось только подождать. И дождались. Уже пора было дать отмашку, когда генералу позвонили из разведки и доложили, что Лежаков уехал из части. А заодно прихватил с собой чуть ли не половину личного состава. Все в Сирию уплыли. И вроде бы надо радоваться. Ведь получилось даже лучше, чем планировалось. Но есть у генерала какое-то странное ощущение жжения. И это жжение значительно усилится. Ведь рано или поздно высшее руководство поинтересуется у него, куда были потрачены те чертовы 15 миллионов. И что он ответит? Если честно, то в никуда. Деньги просто были выведены в Российскую империю и розданы военным. Вот и все объяснение. «Ладно, надо успокоиться», — сказал он сам себе. «Сейчас я принесу победу, и об этом случае никто даже не вспомнит». Тем более, что эта операция настолько секретна, что далеко не все начальники знали о ее подготовке. Мало ли кто проболтается, и тогда ничего не выйдет. Придется начинать все заново. Но не успел он отдать приказ к действию, как дверь комнаты распахнулась, и на пороге показались крупные мужики в черной форме и с закрытыми масками лицами. Службу безопасности империи все узнают, и уж тем более военные. Но при этом никто бы не хотел видеть этих молчаливых и очень суровых людей у себя на пороге. «Вы должны пройти с нами», — проговорил один из вошедших в комнату, тогда как военные замерли и стояли, хлопая глазами. «Вы обвиняетесь в растрате государственных денег, отмыв и перевод их в Российскую империю, а также финансирование вражеской армии». «Но это же для дела», — возмутился генерал. «Каждая копеечка была потрачена на реализацию плана». «Какого плана?» — уточнили сотрудники службы безопасности. И тут мужчина понял, что объяснить будет действительно трудновато. Что сказать, что в Сирию Лежаков уехал с его подачи? Но так никто все равно не поверит. Там только сирийцы в этом виноваты, и никто больше. «Ну ладно, забирайте», — вздохнул генерал и протянул руки, чтобы было удобнее надевать наручники. Но вместо этого его взяли под руки и повели прочь. Когда они были уже в дверях, заместитель генерала, который был в курсе всех планов, попытался остановить их.